Смотри, как князь, какая мразь в Кремле сегодня завелась. Бежит поток реки времен, великих воинов всех сон он разгоняет вновь и вновь. Сердцам я вашим шлю любовь. Не должен князя спать уж дух. Его помощник тоже слух духовный, коли напряжет, сие послание найдет. Герои русской вы земли, вы в смутно время принесли от ига ей освобождение и заслужили воскресенье. Вас двое было разных лет. Один был князь, другой пусть нет, но вас судьба свела вдвоем. Для вас песнь вечности поем. Взгляни-ка, князь, сегодня мразь в Кремле уж снова завелась. Убийцы, воры, казнокрады себя хвалить и тешить рады, да только в горе вновь народ. Походу русскому черед приходит снова в этот век и замедляет время бег и изменяет суть свою. Для вас, герои, я пою и говорю, вы снова здесь, и пусть слетит с чинуш вся спесь, и пусть познают Бог, что есть, о том летит для вас всех весть, о том поют вам через сны. Сражаться вновь нам для страны. И вот вновь времени поток колышет вечности цветок, растет давно под снегом, что 4 века уж прошло. Уже свершилось воскресенье, и вновь второе ополчение. Нам нужно, други, собирать, народ российский поднимать. Нас Польша снова хает, пусть смахнем годов мы прошлую грусть и устремим народ в подъем. Ведь снова в мире все живем. Так встань, оратор, выйди, гнязь, Русь тройка в счастье, чтоб неслась, и пал навеки всякий вор. Лети, лети, посланье с гор. Вперед опять, в руках вновь меч. Да, справедливость может сечь, и может храбрость в сердце жить. И может слово пробудить. Да убоится иго их. Мы в вечность взгляды устремив, вновь вспомним мир тот безвременный и улыбнется вам блаженный.